Глава 27. Новоявленное поведение. Ты впервые это демонстрируешь. Тебя впервые видят так. А в следующий раз... Ночное море освещалось пляжными фонарями и редкими кострами. Под светом двигалось несколько силуэтов и издавалось немало шума. Шум состоял из голосов, треска дров и шипения масла на стальных посудинах над костром. Вскоре один голос заглушил остальных. Это была Казами. «Ладно, — говорит Казами Чесата из отряда Левиафана. И, кажись, я просигналю начало ужина. Директор Уката Аашира и надзиратель Аашира должны были сюда приехать. Но первый сказал, что занят проявкой каких-то фотографий, а второй, что не любит солнечные места». Казами, одетая в синюю футболку, почесала затылок, стоя в центре группы. Она огляделась и увидела на стальных тарелках мясо и овощи. Все уже взяли палочки, вилки и тарелки с соусом, а значит, их боевые приготовления завершены. Стальная посудина отряда Левиафана выделялась больше всех. Прямо над тарелкой нагнулся Изума и нюхал мясо. Рядом с ним Саяма пытался окунуть лицо в горячую поверхность. «Остановись, Саяма-кун! Казами-сан убьет тебя!» «Я не зайду так далеко!» «Но постараюсь к этому приблизиться». Внутренне поправила Казами, глядя на них, и пожала плечами. «Но это также значит, что мы избавились от присутствия нашего надоедливого и причудливого начальства». Она сделала глубокий вдох. «Приступай!» Воздух всколыхнулся от неожиданного движения, и Казами рванула на свое место. «А? Казами-сан, почему ты сидишь рядом с Изума-саном? Места девочек вон там». Синзи-кун, замечание по поводу ее плотоядной диеты действительно поставит твою жизнь под угрозу. Заткнись. Казами хотела отметить, что Синзи тоже здесь, несмотря на то, что в данный момент была девушкой, но прикусила язык. Хиба и Микаги не знали о ней правды. Она отвела взгляд и тихонько позвала Синзи позади Изума. Синзи повернулась с жеванием во рту, и Казами прошептала, прячась у Изума за спиной. «Что ты будешь делать с палатками? Хиба с тобой, разве нет?» Чтобы сохранить свое состояние в секрете, Синзи не присоединилась к женским палаткам. Она отправится туда только на сон ночью. Но нужно удачно подгадать время. «Ночью, чтобы убить время, пока все заснут, я отправлюсь на прогулку и затем присоединюсь к вам. С нами тут Микаги. Так что тебе придется спрятаться в спальном мешке». «У меня нет выбора», — сказала Синзи с рассеянной улыбкой. Казами хотела сказать, что у них есть выбор, но она придержала собственное мнение при себе. Ей казалось, что в последнее время рядом с другими она стала более сдержанной. «Это и значит повзрослеть». Она осознала, что Саяма стал проницательней и в то же время менее резким в своих замечаниях. А Изума начал говорить о других. «Я лишь надеюсь, что не совсем расслабилась». Казами убедила себя, что все в порядке, и продолжила на это надеяться. Она заметила, что Изума разговаривал с Хибой, сидящим напротив. Они жестикулировали, показывая, как наносили урон в сегодняшней драке и объясняя наиболее эффективные способы движения. Саяма, похоже, не обращал внимания, но почти наверняка все запоминает. Синзи просто недоумевала от глубины разговора. «Может, мы все-таки сможем поладить?» Как раз тогда Казами услышала, как кто-то встает за спиной. Она гадала, кто это, и Хиба перед ней ответил. «Микаги-сан». Казами обернулась и увидела, как Микаги уходит с тростью в руке. Она направлялась в сторону каменистой местности и палаток. Хиба торопливо встал. «Микаги-сан!» Но девушка не оборачивалась. С немного опущенными плечами она положила руку на камни, медленно села на них и потянулась вперед, словно ползла. Хиба сдвинулся с места. «Мне казалось, что не помогать ей ключ к ее эволюции», — отметил Изума. Затем подхватил с земли свою банку пива и закрыл глаза. Когда он поднес ее к рту, Казами на него покосилась и ткнула локтем в его руку. «Эй, ты его пролила! За что это, Чесата? Теперь пена по всему паху. Можешь разбираться со своим пахом самостоятельно. Что более важно, следи за языком, Каку». Хиба повернулся к ней со слегка приподнятыми бровями, но вскоре выдал смущенную улыбку. Он глянул во тьму, куда исчезла Микаги, и покачал головой. «Нет, это я был неправ». «Она доверилась твоей силе». «Да». Хиба тело вздохнул. «Но я действительно не думал, что проиграю». «Не переживай, малыш Хиба. Этот парень – аномальная форма жизни». «Саяма-сан, я знаю. Но Тифон тоже аномален». Он опустил голову. «И если что-то подобное произойдет в будущем...» В этот момент Хиба неожиданно улыбнулся. Он глянул с этой улыбкой на всех и потянулся палочками к стальной тарелке. «Но давайте не унывать. Поспешим же и отведаем мясо». «Тебе стоит это обсудить». Эти слова заставили Хибу замереть, и они донеслись от Синзи. Она наклонила голову, отставила тарелку и сложила руки на коленях. «Даже если мясо подгорит, Изума-сан все равно его съест. Поэтому потом мы просто можем приготовить еще. Если у тебя есть что обсудить, мне кажется, тебе следует это сделать. В конце концов, ты... ну...» Она задумалась. «Ты выглядишь так, будто у тебя совсем нет друзей». «Теперь ты отрицаешь весь мой характер?» «Не переживай об этом, Хиба», — вклинилась Казами. «Так или иначе, если тебе есть что сказать, то валяй. Эти ребята, может, и психи, но они умеют хранить секреты. Разве не так, Каку? Хватит жрать мясо!» «А, прошу прощения, вы все же дадите мне сказать?» На этих словах Хиба подняла руку, и Казами, удерживая Изума за воротник, повернулась к нему. Хиба уставился на нее с опущенными плечами, положил в свою тарелку сухую капусту и произнес: «Из-за того, что вы не едите овощи, они подгорают. Вы не должны этого делать». «Конечно должны!» Изума убрал руку Казами и встал. «Глупец, который уступает перед девушкой, идет против законов природы. Его следует кастрировать и казнить». «Как грубо!» — запротестовал Хиба. «Я, может, и глупый, но хочу оставаться полноценным мужиком». «Казами, ты можешь что-то сделать с этими двумя, у которых имеется то, что квалифицирует их как мужчин, но не как людей?» — прокомментировал Саяма. Рядом с ним Синзя глянула на Казами, а затем закрыла глаза и прикрыла уши. «Я не буду смотреть и слушать, так что делай то, что необходимо, Казами-сан». Изума и Хиба повернулись к Казами и обменялись серьезными взглядами. «Мы можем обсудить это позже. Звучит неплохо». Они пожали руки через стальную тарелку. «Со мной что-то не так, если я хочу поколотить каждого из них до потери сознания?» — любопытствовала Казами, но не успела она продолжить мысль, как Изума обратился к Хибе. «И все же, ты так быстро продул в этой битве, несмотря на всю болтовню о ее защите». «Како, тебе не следует мерить всех по себе». «Но дело ж совсем не в этом. Эй, Саяма полудурок, что ты будешь делать, если кто-то попытается тебя ударить?» Саяма глянул на Синзи, которая только сейчас убрала руки от ушей. Он взял ее ладонь и приложил к своей щеке. «А?» – выдала Синзи, потому что не слушала. «Если это будет Синзи-кун, я могу счастливо принять удар». «Ладно, ему слова больше не давать. Чисата, что ты сделаешь?» Казами задумалась над вопросом. В прошлом ей приходилось получать удары в сражении. Недавно она стала защищаться с помощью GSP-2. Но если она не сможет... «Если я не смогу блокировать их GSP-2, то уклонюсь. У меня нет твоей защиты». «Но когда Хиба принял мой удар, он даже не пытался уклониться. Я мог тут же ударить второй раз. Почему так, Хиба?» «Потому что... я подумал, что смогу устоять, но удар оказался сильнее, чем я рассчитывал». «Вот и ответ, Хиба. Я не делал ничего необычного. Ты знаешь, что это значит, когда удар сильнее, чем ты его себе представлял? Это значит, что у тебя слабое воображение». Изума почесал затылок, а Казами задумчиво наклонила голову. У Хибы имелось больше боевого опыта, чем у них, и само собой у него будет больше опыта в получении урона. «Но...» — подумала Казами как раз перед тем, как как Сензи выразила прочие ее мысли. «Рюдзикон, у тебя недостаточно опыта в получении атак?» Она спросила неуверенно, и Хиба тут же отреагировал. Он резко вздохнул, и его выражение лица сменилось с усталой улыбки на напряжение. «Что?» Казами глянула на Изума и обнаружила, что тот воспользовался шансом и поглощает мясо, поэтому запустила в него правый хук. «Эй, Како, что это значит?» Изума не ответил. «Ну же, не замолкай!» «Да слушай, я задыхался!» «А если серьезно, то Синди совершенно права. Когда речь заходит о нанесении атак, у Хибы превосходные инстинкты, но ему не хватает инстинктов в их получении. И ты знаешь, почему так, верно?» «Да». Он кивнул, опустил голову и прикусил губу. «Это Микаги-сан». «А? Микаги? Почему?» «Удар по Сосомикадо перенаправляется пилоту, но она принимает все на себя, оставляя меня невредимым». Парень вздохнул. Атаки Изума-сана оказались на удивление мощными, потому что обычно урон принимала она. Бог войны несколько понижает его броней и устройствами буферизации, но она все равно принимает столько урона. Хотя я все же дерусь в додзе. И много людей в додзе дерутся изо всех сил. Тебе нужно это запомнить. Твой нынешний метод атаки основывается на уроне, направленном на Микаги. Пускай ты и не хочешь подобных жертв. Ты заявляешь, что защищаешь ее, но твои действия с трудом можно так назвать. «Если ты умрешь, пытаясь ее защитить...» Саяма закончил за него. «Микаги-кун умрет вместо него?» Этот вопрос вызвал тишину, и Казами слабо вздохнула. «Так вот оно как. С точки зрения Хибы, он не мог позволить врагу ранить Микаги, но это выливается в нанесение ей вреда самому ради ее же защиты. Но с точки зрения Микаги, как того, кто не мог нормально ходить и говорить... Получение этого урона является для нее единственно возможным способом помочь человеку, который пытался ее защитить. Какая нелепость! Это было нелепо, но Казами казалось, что они оба желали проявить свою заботу в точной манере. Она и Изума не опасались ранить друг друга в бою до тех пор, пока они не выиграют и выживут. Они оба неуклюжи и неточны. Но не все ведут себя так же. Вполне возможно, их метод в определенных ситуациях мог с легкостью привести к смерти. И Казами не знала, что будет делать, если Изума умрет. По этой причине она ничего не сказала о ситуации Хибы. «Я малодушничаю. Но все же... В общем, давайте ужинать в предвкушении завтрашнего дня. Мы как-нибудь сможем справиться».